Глава 31. Вся их жизнь в одночасье переменилась. «Впредь я буду работать дома», — объявила Келлеру Лара. «Я нужна Филиппу». «Конечно», — кивнул он, — «понимаю». Каждый день Филиппу звонили десятки людей и приходили сотни писем с пожеланиями скорейшего выздоровления. И тут Мариан Белл оказалась просто незаменимой. Она старалась быть незаметной, но в то же время очень полезной. «Пусть эти письма вас не беспокоят, мистер Адлер», — предложила секретарша. «Если хотите, я буду на них отвечать». «Спасибо, Мариан», — согласился Филипп. Несколько раз звонил Уильям Эллерби, но Филипп наотрез отказывался с ним разговаривать. «Не желаю ни с кем говорить», — заявил он Ларри. Доктор Стентон оказался абсолютно прав. Вскоре у Филиппа начались мучительные боли. Сначала он старался терпеть, чтобы не принимать болеутоляющие лекарства, но в конце концов сдался. Лара постоянно находилась рядом с мужем. «Мы покажем тебя лучшим докторам мира, дорогой», — успокаивала она. «Должен же быть кто-то, кто сможет вылечить твою руку. Я слышала, что в Швейцарии есть один специалист». «Бесполезно», — отрицательно покачал головой Филипп. Он посмотрел на свою забинтованную руку. «Теперь я калека». «Не говори так», — замахала на него руками Лара. «Существует тысяча разных дел, которые тебе вполне по плечу. Это я во всем виноват. Если бы я не уехала в тот день в Рино, если бы я была рядом с тобой, ничего подобного не случилось бы. Если бы... Ну, ты же хотела, чтобы я больше был дома». С кривой усмешкой проговорил Филипп. «Ну вот, мне теперь некуда идти». «Верно, — говорят, — будь осторожен в своих желаниях, а то они и впрямь могут сбыться», — слегка охрипшим голосом сказал Лар. «Да, я действительно хотела удержать тебя дома, но не такой же ценой. У меня сердце разрывается, когда я вижу, как ты мучаешься. Не стоит так переживать из-за меня». Филипп вздохнул. «А сейчас я бы хотел остаться один и подумать. Все случилось так неожиданно, мне кажется, я еще даже до конца не осознал этого». К ним в пентхаус заехал Говард Келлер, привез Ларри на подпись несколько контрактов. «Привет, Филипп», — поздоровался он. «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно», — рявкнул Филипп. «Чувствую себя просто прекрасно». «О, простите, это был дурацкий вопрос». «Не обращайте на меня внимания», — извинился Филипп. «Я в последнее время сам не свой». Он ударил правой рукой по стоявшему рядом стулу. «Лучше бы этот подонок перерезал мне правую руку. Существует десяток концертов для левой руки, которые я мог бы исполнять». На память Келлеру пришел разговор, состоявшийся как-то на вечеринке. По меньшей мере полдюжины композиторов писали произведения для левой руки: Демю, Франц Шмидт, Корнгольд, и великолепный концерт сочинил Равель. И Пол Мартин был там. И тоже слышал эти слова. Приехал осмотреть Филиппа доктор Стентон. Осторожно размотав бинты, он обнажил длинный уродливый шрам. «Можете хоть немного согнуть пальцы?» Филипп попробовал. Ничего не вышло. «Болит?» — спросил доктор. «Очень. Но я больше не хочу принимать эти чертовы таблетки. Я выпишу вам другое лекарство. Советую все же принимать его. Поверьте, через несколько недель боль прекратится». Он встал, собираясь уходить. «Мне очень жаль. Я был вашим горячим поклонником. Теперь покупайте мои пластинки», — сухо сказал Филипп. «Вам не кажется, что мистеру Адлеру могла бы помочь мануальная терапия?» — предложила Ларри Мариан Белл. «Можно попробовать», — подумав, согласилась Лара. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Когда об этом предложении услышал Филипп, он только покачал головой. Нет, с какой это стать? Доктор же сказал. Доктора могут ошибаться, твердо заявила Лара. Мы должны испробовать все средства. На следующий день в их доме появился молодой специалист. Лара провела его в комнату Филиппа и представила. Это мистер Росман. Он работает в Колумбийской окружной больнице. Доктор Росман попытается тебе помочь. Желаю удачи, — с горькой усмешкой сказал Филипп. Давайте-ка взглянем на вашу руку, мистер Адлер. Филипп вытянул свою больную руку, и Росман осторожно ее обследовал. Похоже, у вас серьезное повреждение мышечных тканей. Посмотрим, что можно предпринять. Можете пошевелить пальцами? Филипп сделал попытку. «Не густо», — прокомментировал молодой человек. «Попробуем ее размять». Филиппу было нестерпимо больно. Росман провозился с рукой около получаса и по окончании работы сказал, что придет на следующий день. «Лучше не надо», — запротестовал Филипп. «Не стоит беспокоиться». В комнату вошла Лара. «Филипп, но почему ты не хочешь попробовать?» «Я уже попробовал», — проворчал он. «Ты что, не понимаешь? Моя рука мертва, и ничто уже ее не оживит». «Филипп!» Ее глаза наполнились слезами. «Извини», — тихо сказал Филипп. «Я просто... Ну, в общем, мне нужно время, чтобы прийти в себя». В ту ночь Лара была разбужена звуками рояля. Она выскользнула из постели и подошла к гостиной. Филипп в пижаме сидел за роялем и что-то наигрывал правой рукой. Он поднял глаза и увидел Лару. «Извини, если я тебя разбудил». «Ну что ты, дорогой?» Она приблизилась к нему. «Вот ведь какая ерунда получилась. Ты выходила замуж за известного пианиста, а оказалась женой обыкновенного калеки». Она обняла и крепко прижала его к себе. «Ты не калека. Ты мог бы заниматься массой других дел. Хватит меня успокаивать». «Извини, я только хотела сказать, я знаю». «И ты меня извини. Я...» Он поднял свою изувеченную руку. «Я никак не могу к этому привыкнуть». «Пойдем спать». «Нет, ты иди. Со мной все будет нормально». Филипп так всю ночь и просидел, размышляя о своем будущем. «Какое будущее?» — со злым отчаянием спрашивал он себя. Теперь они каждый вечер вместе ужинали, затем читали или смотрели телевизор, а потом шли спать. «Я знаю, что я никудышный муж, Лара», извиняющимся тоном однажды сказал Филипп, просто мне не до секса. Поверь, ты здесь совершенно ни при чем. А я выходила замуж не за твое тело. Голос Лары задрожал. Я вышла за тебя замуж, потому что безумно тебя любила и продолжаю любить. И если мы больше никогда не будем заниматься сексом, мне все равно будет хорошо с тобой. Все, что я хочу, — это чтобы ты был рядом и тоже любил меня. — Я и люблю тебя, — проговорил Филипп. Чуть ли не каждый день им приходили приглашения на всевозможные званые ужины и благотворительные мероприятия, но Филипп упорно отказывался от них. Он ни за что не хотел выходить из дому. — Ты иди, — говорил он Ларе, — это важно для дела, которым ты занимаешься. «Для меня нет ничего важнее тебя», — отвечала она. «Сегодня у нас будет чудесный, тихий домашний ужин». Лара следила, чтобы их повар готовил только любимые блюда Филиппа, совершенно потерявшего всякий аппетит. Совещания и деловые встречи она проводила в своем пентхаусе, а когда ей все же было необходимо уехать, она говорила Мариан: «Меня пару часов не будет дома. Пожалуйста, присматривайте за мистером Адлером. — Хорошо, миссис Адлер, — охотно соглашалась секретарша. Однажды утром Лара сказала: — Дорогой, мне очень не хочется покидать тебя, но я должна съездить в Кливленд. Справишься без меня? — Конечно, — заверил Филипп. — Не такой уж я беспомощный. Поезжай, пожалуйста, и обо мне не беспокойся. Когда Лара уехала, Мариан принесла Филиппу письма, на которые она как раз закончила отвечать. — Прошу вас подписать их, мистер Адлер. — Ну, конечно. — Повезло же мне. Я ведь правша. В его голосе слышались раздражение и горечь. Он посмотрел на Мариану и уже спокойно сказал: — Простите, я не хотел срывать на вас свое зло. — Я вас понимаю, мистер Адлер, — промолвила она. — А вы не думаете, что вам было бы полезно поехать в гости к кому-нибудь из друзей? — Все мои друзья заняты делом, — снова вскипел Филипп. — Они музыканты. Он вихрем вылетел из комнаты. А Мариан так и осталась стоять на месте. Час спустя Филипп пришел в ее кабинет. Секретарша сидела за пишущей машинкой. «Мариан...» Она подняла глаза. «Да, мистер Адлер?» «Пожалуйста, простите меня. Я просто не в себе, я не хотел вас обидеть». «Я знаю», — спокойно сказала она. Он сел напротив нее. «Я не выхожу из дому, потому что чувствую себя каким-то уродом. Я уверен, что все сразу начнут пялиться на мою руку, а мне не нужно ничьей жалости». Она смотрела на него, не произнося ни слова. «Вы были очень добры ко мне», — продолжал Филипп, — «и я это ценю. Но никто ничем не может мне помочь. Как говорится, чем выше летаешь, тем больнее падать. А я высоко летал, Мариан, очень высоко. Кто только не приходил меня слушать. И короли, и королевы, и...» Он запнулся. «Мою музыку слушали люди во всех концах света. Я выступал в Китае, в России, в Индии, в Германии». Его голос дрогнул, по щекам покатились слезы. «Вы заметили, что в последнее время я превратился в плаксу?» Он изо всех сил старался взять себя в руки. «Ну, не расстраивайтесь так», — мягко сказала Мариан. «Все еще образуется». «Нет». «Ничего уже не образуется». «Ничего». «Я несчастный калека». «Не надо так говорить. Вы же знаете, мисс Адлер права. Вы можете найти для себя сотни разных дел. Вот только ваша рука перестанет болеть». Филипп достал носовой платок и вытер им слезы. «О, Господи, я становлюсь жалким нытиком. Если вам от этого легче, можно и поплакать», — проговорила Мариан. Он взглянул на нее и улыбнулся. «Сколько вам лет?» 26. «Вы прямо-таки сама мудрость?» «Вовсе нет. Просто я знаю, через что вам пришлось пройти, и отдала бы все, что угодно, лишь бы этого не случилось. Но это случилось, и я уверена, что вы сумеете найти достойный выход из своего положения». «По-моему, вы здесь просто теряете время», — снова улыбнулся Филипп. «Вам надо было стать проповедником. Хотите, я приготовлю вам что-нибудь выпить?» «Нет, спасибо». «А вы любите играть в трик-трак?» — неожиданно спросил он. «Обожаю, мистер Адлер». «Если вы собираетесь играть со мной в трик-трак, называйте меня Филиппом». «Хорошо, Филипп». И с тех пор они стали каждый день играть в трик-трак. Ларри позвонил Террихилл. «Боюсь, у меня для вас плохие новости», — сказал он. «Что такое?» «Комиссия по надзору за игорными заведениями вынесла решение о приостановке действия вашей лицензии до завершения расследования. Вас могут обвинить в уголовном преступлении». Это был настоящий удар. Она вспомнила слова Пола Мартина. Они все равно не смогут ничего доказать, так что не волнуйся. Что мы можем предпринять, Терри? В настоящее время ничего. Надо сидеть и не высовываться. Я как раз работаю над этим вопросом. Лара поведала новость Келлеру. «Боже мой!» — воскликнул он. «А мы-то рассчитывали заплатить по закладным из поступления от казино. Но они хоть собираются впоследствии восстановить вашу лицензию?» «Не знаю». «Ладно», — задумчиво произнес Келлер. «Придется продать отель в Чикаго и воспользоваться акциями, чтобы оплатить по закладным и продолжить строительство в Хьюстоне. Похоже, рынок недвижимости катится ко всем чертям. Многие инвестиционные банки сейчас переживают глубокий кризис. Дрексель Бурнхэм Ламберт уже свернул свою деятельность. Кончилась сладкая жизнь». «Все еще образуется», — сказала Лара. «Хорошо бы побыстрее. А то банки-кредиторы уже замучили меня своими звонками». «Не беспокойтесь», — ободряюще проговорила Лара. «Если вы должны банку $1 000 000, вы в его власти. Если же вы ему должны 100 миллионов, он ваш. Они просто не допустят, чтобы со мной что-нибудь случилось». На следующий день Business Week опубликовал статью, начинавшуюся словами: «Империя Лары Камерон трещит по всем швам. Возможно, сама Лара предстанет перед судом в Рино. Сможет ли железная бабочка сохранить свою империю?» Лара ударила кулаком по журналу. «Как смеют они печатать такое? Я подам на них в суд». «Это не самая блестящая идея», — заметил Келлер. «Говард, Камерон Тауэр почти полностью сдан в аренду, так?» «70% пока, но дело движется. Южная страховая компания собирается занять 20 этажей, а 10 этажей — Международный инвестиционный банк. Когда строительство будет закончено, это здание принесет нам достаточно денег, чтобы решить любые наши проблемы. Сколько времени осталось до его завершения?» 6 месяцев. «И тогда...» Голос Лары дрожал от волнения. «У нас будет самый высокий небоскреб в мире. Это будет великолепно!» Она повернулась к висевшему у нее за спиной эскизу будущего здания. Оно представляло собой гигантский стеклянный монолит, грани которого отражали окружающие его дома. Нижние этажи занимали крытые галереи вдоль фешенебельных магазинов, верхние — апартаменты и офисы. «Надо будет позаботиться о создании благоприятного общественного мнения», — сказала Лара. «Хорошая мысль», — Келлер нахмурился. «В чем дело?» «Да ни в чем. Я просто вспомнил про Стива Мерчисона. Он очень хотел заполучить этот участок». «Ага, но мы оказались проворнее, верно?» «Да», — тихо проговорил Келлер, — «мы оказались проворнее». Лара позвала к себе в кабинет Джерри Таунсенда. «Джерри, я хочу устроить нечто необыкновенное на открытии Камерон Тауэр. Какие-нибудь соображения на этот счет?» «Есть одна потрясающая идея. Открытие состоится 10 сентября». «Да. Это вам ни о чем не говорит?» «Ну, 10 сентября. Мой день рождения». «Вот именно!» Лицо Таунсенда засветилось улыбкой. «Почему бы нам не превратить торжественную церемонию по случаю завершения строительства небоскреба в грандиозное празднование вашего дня рождения?» Лара на какое-то время задумалась. «А что, это интересно. Замечательная идея. Мы созовем кучу гостей, устроим такой шум, что слышно будет во всем мире. Прошу вас, Джерри, подготовьте список приглашенных. 200 человек. Я хочу, чтобы вы занялись этим лично». «Считайте, что вы его уже имеете», — ухмыльнулся Таунсенд. «Я представлю его вам на утверждение». Лара снова стукнула кулаком по журналу. «Ну, мы им еще покажем». «Прошу прощения, миссис Адлер», — сказала Мариан. «Звонит секретарь Национальной строительной ассоциации. Вы не ответили на их приглашение присутствовать на ужине, который они устраивают в пятницу». «Извинитесь и передайте, что я никак не могу там быть». «Хорошо, мэм». Мариан вышла из комнаты. «Лара», — заговорил Филипп, — «я не хочу, чтобы из-за меня ты превращалась в отшельницу. Подобные мероприятия для тебя ведь очень важны». «Важнее всего для меня быть рядом с тобой. Как сказал тот забавный человечек, что регистрировал наш брак в Париже, и в радости, и в горе». Она нахмурила брови. «По крайней мере, я думаю, что он это сказал. Я же не понимаю по-французски». Филипп улыбнулся. «Я бы хотел, чтобы ты знала, — проговорил он, — как сильно я тобой дорожу. У меня такое чувство, что я превратил твою жизнь в ад». «Ошибаешься», — обнимая мужа, прошептала Лара. «В рай». Филипп одевался, Лара помогала ему застегивать пуговицы на рубашке, он взглянул на себя в зеркало и вздохнул. «Я выгляжу, как какой-то паршивый хиппи. Пора бы постричься. Хочешь, я скажу Мариан, чтобы она записала тебя к твоему парикмахеру?» Филипп покачал головой. «Нет. Извини, Лара, но я еще не готов показываться на людях». На следующее утро в их доме появились парикмахер и маникюрша. «Что все это значит?» — опешил Филипп. «Ну, если Магомед не идет к горе, — заявила Лара, — гора идет к Магомету. Они будут приходить сюда каждую неделю». «Ты чудо! — произнес он. — Это еще только начало, — загадочно улыбнулась она. А днем позже пришел портной с образцами тканей для костюмов и рубашек. «Что все-таки происходит?» — изумленно спросил Лару Филипп. «Ты единственный известный мне мужчина, у которого есть 6 фраков, но только 4 смокинга и 2 костюма», — ответила она. «Думаю, пора всерьез заняться твоим гардеробом». «Зачем? Я же никуда не собираюсь», — запротестовал он, но, однако, позволил снять с себя мерки. А еще через несколько дней явился мастер по пошиву модельной обуви. «Ну, а этот что здесь делает?» — сокрушенно проговорил Филипп. «Тебе просто необходимо приобрести несколько пар новых ботинок». «Но я же тебе сказал, что не собираюсь никуда выходить». «Я знаю, милый. Но когда все же соберешься, ботинки тебе очень пригодятся». В кабинете Лары шло совещание. «Мы теряем торговый центр в Лос-Анджелесе», — говорил Говард Келлер. — «Банки решили отозвать свои ссуды». — «Они не смеют этого сделать». — «Уже делают. Мы бессильны. Мы можем расплатиться с ними, перебросив средства с других строек». — «Лара», — спокойно сказал Келлер, — «вы уже исчерпали все возможности. Правда, на подходе 60 миллионов долларов от вашего небоскреба. Я знаю, но до его завершения осталось еще 4 месяца. Там все идет по графику, не так ли?» «Да». Келлер задумчиво посмотрел на нее. «Год назад ей бы и в голову не пришло задавать подобный вопрос. Год назад она была в курсе мельчайших деталей. Думаю, было бы лучше, если бы вы больше времени проводили здесь», — сказал он. «В последнее время появляется слишком много нерешенных проблем, решать которые можете только вы». Лара кивнула. «Ну, ладно», — неохотно сказала она. «Завтра с утра я буду на месте». «Вас просит к телефону мистер Уильям Эллерби», — объявила Мариан. «Передайте, что я не могу подойти», — буркнул Филипп. «Извините, мистер Эллерби», — снова взяв трубку, сказала секретарша. «Мистер Адлер сейчас занят. Может быть, ему что-нибудь передать?» С минуту она молча слушала. — Хорошо. — Спасибо. Мариан положила трубку и обернулась к Филиппу. Он очень просит вас пообедать с ним. Должно быть, хочет поговорить о комиссионных, которые он больше не получает. Это уж точно, — с сарказмом в голосе проговорила Мариан. Наверняка он возненавидел вас за то, что на вас напали. Простите, — смутился Филипп. Неужели я действительно выразился так, что можно было подобное подумать? Именно. Господи, и как вы только меня терпите? Ну, это не так уж и трудно, — улыбнулась Мариан. На следующий день снова позвонил Уильям Эллерби. Филипп был в другой комнате. Трубку взяла Мариан и, поговорив несколько минут, отправилась искать Филиппа. «Звонил мистер Эллерби», — сообщила ему она. «В следующий раз скажите ему, чтобы больше не звонил». «Лучше скажите это ему сами», — заявила Мариан. «В четверг в час дня вы с ним обедаете». «Что я делаю?» «Он предложил Ле Сирк, но я подумала, что вы предпочтете ресторан поменьше». Она заглянула в листок бумаги, который держала в руке. «Он будет ждать вас в Фю. Я позабочусь, чтобы Макс отвез вас туда». Филипп в бешенстве уставился на нее. «Вы за меня дали согласие, даже не спросив, хочу ли я этого?» «Если бы я вас спросила, — спокойно сказала Мариан, — вы бы не поехали. Если хотите, можете меня уволить». Какое-то время он свирепо сверлил ее глазами, затем неожиданно его злость стала медленно сменяться улыбкой. «Знаете что? Я уже соскучился по китайской кухне». Когда Лара пришла домой, Филипп сказал: «В четверг я обедаю с Эллерби». «Чудесно, дорогой. Когда ты решил это?» «За меня решила Мариан», — признался он. «Она подумала, что мне будет полезно выйти из дома». «О, правда?» «Когда я тебе это предлагала, ты отказался». «Очень разумно с ее стороны». «Да, она настоящая женщина». «Дура я», — думала Лара. «Нельзя было оставлять их вдвоем. Филипп ведь сейчас такой чувствительный». В этот момент она поняла, что должна избавиться от Мариан. Вернувшись на следующий день домой, Лара застала Филиппа и Мариан играющими в трик-трак. «Это наша игра», — мелькнула у нее в голове. «Ну, разве я когда-нибудь выиграю, если вы постоянно выбрасываете парные фишки?» — смеясь говорил Филипп. Лара стояла в дверях и наблюдала. Она давно уже не слышала, как смеется Филипп. Мариан подняла глаза и увидела ее. «Добрый вечер, миссис Адлер». Филипп вскочил со своего места. «Привет, дорогая». Он поцеловал жену. «Она оставит меня без штанов». «Я позабочусь, чтобы этого не случилось», — подумала Лара. «Я вам сегодня еще буду нужна, миссис Адлер». «Нет, Мариан, бегите. Увидимся утром». «Спасибо, миссис Адлер. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Мариан». Они проводили ее глазами. «А с ней весело», — сказал Филипп. Лара погладила его по щеке. «Я рада, дорогой». «Как дела в офисе?» «Прекрасно». Она не хотела посвящать его в свои проблемы. Ей снова предстояло лететь в Рино на переговоры с комиссией по надзору за игорными заведениями. Если дело обернется не в ее пользу, придется закрыть казино и искать другие источники доходов. Но будет гораздо лучше, если ей все же удастся убедить их не принимать столь крутых мер. «Филипп, боюсь, что мне надо будет проводить больше времени в офисе. Есть вопросы, которые Говард не может решить самостоятельно». «Не беспокойся, со мной все будет в порядке. Через день-два я вылетаю в Рино. Почему бы тебе не составить мне компанию?» Филипп покачал головой. «Я еще не готов». Он посмотрел на свою изуродованную руку. «Еще не готов». «Ну хорошо, дорогой. Я буду отсутствовать дня два-три, не больше». Рано утром следующего дня, когда Мариан Белл пришла на работу, Лара ее уже ждала. Филипп еще спал. «Мариан, Вы помните бриллиантовый браслет, который мистер Адлер подарил мне на день рождения? — Да, миссис Адлер. — Когда вы последний раз его видели? Марианна мгновение задумалась. — Он лежал на столике в вашей спальне. — Значит, вы его там видели? — Да. — А почему вы спрашиваете? Что-нибудь случилось? — Боюсь, что да. Браслет исчез. — Исчез? Широко раскрыв глаза, Мариан уставилась на Лару. «Но кто же мог? Я опросила всех, кто здесь работает. Они понятия о нем не имеют. Может быть, надо вызвать полицию, и в этом нет необходимости. Я вовсе не хочу ставить вас в неловкое положение». «Не понимаю». «Ах, не понимаете? Думаю, для вас будет лучше, если мы просто прекратим наши отношения». Ошеломленная Мариан смотрела на Лару. «Вы же знаете, миссис Адлер, что я не брала этого браслета». «Не знаю я ничего и знать не хочу. А вам придется уйти». Лара ненавидела себя за то, что она сейчас делает. «Но Филиппа я не отдам никому», — твердила она. «Никому». Когда Филипп спустился к завтраку, Лара сказала: «Между прочим, я беру сюда новую секретаршу». Филипп удивленно взглянул на жену. «А что случилось с Мариан?» «Она уезжает. Ей предложили работу в Сан-Франциско». Филипп удивился еще больше. «Ну да. Очень жаль. А мне казалось, ей здесь нравится». «Уверена, что так оно и есть. Но не станем же мы мешать ее карьере, правда ведь?» «Нет, конечно», — согласился Филипп. «Пойду, пожелаю ей удачи. Она уже ушла». «Что ж», — с грустью проговорил Филипп, — «видно, мне придется искать нового партнера для игры в трик-трак». «Когда я немного утрясу свои дела», — сказала Лара, — «я снова буду твоим партнером». Филипп и Уильям Эллерби сидели за угловым столиком ресторана «Фю». «Я так рад, что снова вижу тебя, Филипп», — сказал Эллерби. «Я тебе звонил, но я знаю. Извини. Мне ни с кем не хотелось говорить. Надеюсь, они поймают мерзавца, который напал на тебя. Полицейские мне ясно дали понять, что ограбление не относится к приоритетным направлениям их работ. Они относятся к ним не более серьезно, чем к пропаже кошек. Так что этого подонка никогда не поймают». «Я понимаю, — неуверенно проговорил Эллерби, — что, скорее всего, играть ты уже не сможешь. Ты правильно понимаешь». Филипп поднял свою покалеченную руку. «Она мертва». «Но зато ты живой, Филипп», — подавшись вперед, с жаром произнес Эллерби. «У тебя впереди целая жизнь». «Да? И что же я в ней буду делать?» «Преподавать». Губы Филиппа тронула горькая усмешка. «Но не злая ли ирония? Я ведь думал, что займусь преподаванием после завершения своей концертной деятельности». «Что ж, считай, что этот день уже наступил», — мягко сказал Эллерби. «Я позволил себе переговорить с директором музыкальной школы в Рочестере. Они готовы все отдать, лишь бы заполучить тебя к себе». «Но это значит, что мне придется переехать туда?» — нахмурился Филипп. «А офис Лары находится в Нью-Йорке?» Он покачал головой. «Нет, я не смогу так с ней поступить. Ты даже не представляешь, Билл, как она обо мне заботилась. Уверен, она не отходила от тебя. Лара практически забросила все свои дела, чтобы только ухаживать за мной. Она самая внимательная и тактичная женщина на свете. Я от нее просто без ума». «Филипп, но ты хотя бы подумай об этом предложении, хорошо? Передай им, что я очень благодарен, но, боюсь, мой ответ будет отрицательным». «Если передумаешь, сообщи мне». «Конечно», — кивнул Филипп. Когда Филипп вернулся в пентхаус, Лара уже ушла. Не находя себе места, он принялся бесцельно бродить по огромным апартаментам, вспоминая свой разговор с Эллерби. «Я бы с радостью занялся преподаванием», — думал он. «Но не могу же я требовать от Лары, чтобы она тоже переехала в Рочестер, а без нее я туда не поеду». Он услышал, как открылась входная дверь. «Лара?» «О, простите, Филипп. Это была Мариан. Я думала, здесь никого нет. Я пришла, чтобы вернуть ключ». «Но вы же должны быть в Сан-Франциско». Она озадаченно уставилась на него. «В Сан-Франциско? Почему? А разве не там ваша новая работа?» «У меня нет новой работы». «Но Лара сказала...» Внезапно Мариан все поняла. «Ах, вот оно что! Она не сказала вам, почему я была уволена?» «Уволена? Она сказала, что вы сами решили уйти, что вы получили хорошее предложение?» «Это неправда». «Кажется, нам лучше присесть», — медленно проговорил Филипп. Они сели друг против друга. «Так что же здесь все-таки происходит?» — спросил он. Мариан сделала глубокий вдох. «Похоже, ваша жена считает, что я имею на вас виды». «Что вы имеете в виду?» «Она обвинила меня в краже подаренного вами бриллиантового браслета, чтобы как-то обосновать причину моего увольнения. Я уверена, что она его просто куда-то припрятала». «Я не могу в это поверить!» — воскликнул Филипп. «Лара не способна на такое». «Ради вас она способна на все». «Я просто не знаю, что и сказать», — ошарашенно пробормотал Филипп. «Давайте я поговорю с Ларой и...» «Нет, пожалуйста, не делайте этого. Лучше даже не говорите ей, что я приходила». Мариан встала. «Но как же вы теперь? Обо мне не беспокойтесь. Найду другую работу». «Мариан, если я чем-нибудь могу помочь...» «Вы мне ничем не поможете». «Вы уверены?» «Абсолютно. Заботьтесь о себе, Филипп», — сказала она и вышла. Расстроенный Филипп смотрел ей вслед. Он отказывался верить, что Лара могла пойти на такой обман. «Но почему она мне ничего не сказала о пропаже?» «Может быть, — решил Филипп, — Мариан действительно украла браслет, и Лара не захотела меня огорчать. Должно быть, Мариан мне солгала».